На закрытой секс-вечеринке. Работы стало чуть меньше, поэтому Дима решил, что это повод навестить Кирилла и Алену. Он не виделся с друзьями с того дня, как Кирилл рассказал другу о его приключениях с женой, после чего Дмитрий и решился на эксперименты с Машей. Друзья его встретили радушно, накрыли на стол, хорошо посидели. Алена выпила с ними пару бокалов вина, а потом решила пойти в спальню, чтобы посмотреть какое-то свое ток-шоу. Дима и Кирилл, раздобыв бутылку водки, опрокидывали в себя одну рюмку за другой, разговаривая на все более откровенные темы. Дима, подпитанный алкоголем, рассказал другу, как после их разговора решил пойти на эксперименты, как Маша откликнулась на его предложение. Дмитрий не смог умолчать о том, что иногда его посещают сомнения по поводу того, что они поступили правильно, привнеся в свою жизнь такие перемены. «Эй, ты что, боишься, что Машка тебя бросит?» – спросил Кирилл заплетающимся языком. «Да не думаю, но все равно». Дима смотрел затуманенным взглядом. «Мы с ней не женаты, она может делать что угодно и вообще». «И вообще, если бы хотела, то давно бы бросила, а нет, она еще с тобой». Кирилл налил в рюмки очередную порцию водки. «Вот скажи, был ли у вас секс после экспериментов? Тем более, ты сам говорил, что она в восторге от того, как ты работаешь своим языком внутри нее. Поверь мне, не все девушки довольны таким». Дима почувствовал, как лицо покраснело. Странно было слышать такое утешение от собственного друга. «Что ты чувствуешь, когда твою девушку трахают другие?» Внезапно спросил Кирилл. «Чувствую, что хочу ее», – не задумываясь, ответил Дмитрий. «Ну вот, тебя это возбуждает. Так есть ли повод переживать?» «Не, Димон, определенно нет». «Но что скажут другие?» «Насрать на других!» – выругался Кирилл. «Это ваша жизнь. Вам решать, что вы делаете. Я тоже попервах мучился вопросом, а что, а как? Мою жену дерут, а я смотрю и кайфую от этого. Недавно вон мы с Аленой опять побывали на закрытой секс-вечеринке. Я, черт возьми, ночь не спал, думал, что да как. Алена мне говорит, что стоит только втянуться, и ты на вершине блаженства. Представь, Димон, несколько пар, а иногда и не парами, все возбужденные и все жаждущие трахать кого-то чужого, не своего. Кроме нас с Аленой было еще две пары и трое мужчин без второй половинки. Аленка моя сразу запала в душу нескольким мужчинам. Все старше ее, но, черт возьми, ты бы видел, какие у них хрены. Я и еще несколько женатиков сидим полностью голые, с эрегированными членами, смотрим, как другие мужики пускают наших жен по кругу, трахают их, как ненасытные бычки, кончают на их тела. Я сижу, у меня перед глазами все плывет, а моя Алена, измазанная чужой спермой, отсасывает мне на глазах других. Мужики стонут, женщины кричат. Я тогда, помню, даже нескольким другим женщинам отлизывал, а Алена нахваливала меня. Вот такое возбуждение у меня было, что я не мог остановиться». «Ничего себе!» – воскликнул Дима. От рассказов друга он сам испытал возбуждение. В голову ударила водка, членом в штанах можно было, казалось, забивать гвозди. «Это еще что?» Кирилл рассмеялся. «Чья-то чужая жена вообще сказала, что они с мужем бредят идеей ее беременности». «Я сначала не понял, пока она раздвигала передо мной ноги, требуя трахнуть ее и кончить во влагалище. Только потом дошло, что она хотела, чтобы я трахал ее без презика. Понимаешь, они хотели, чтобы женщина забеременела от другого». «И ты согласился?» «У меня тогда крышу снесло». Кирилл одной рукой схватился за бугор в штанах. Воспоминания приносили ему немало удовольствия. «Я реально трахал ту женщину без презика. Кончил в нее несколько раз. А она своими пальцами пыталась мою сперму втолкать глубже. Но я тогда был не единственный, кто кончил прямо в нее. Народу было много, сперма лилась рекой. А потом я узнал, что она беременна. Кто отец? Неизвестно. И кого это должно волновать? Они с мужем счастливы, никто ни о ком плохого не сказал. И что, меня это тоже должно волновать?» «Нисколько. Как и не волновало то, что с той вечеринки Алена домой я вез всю обконченную. Сперму стирала она салфеткой, а мы только хохотали. «Да уж, весело у вас», – заметил Дима, а в ушах звенело от возбуждения. Их разговор был прерван появлением Алены. Женщина вошла в помещение в одном халатике и явно на голое тело. Ее соски выделялись на фоне ткани. Дмитрий даже видел темные кружочки ее кожи. Алену это нисколько не смутило. Она присела на край кресла рядом с мужем. Халатик был коротким, приподнявшийся, когда она села. «Как у вас дела? Все еще пьете?» Лицо Алены было красным, губы припухшими и соблазнительными. «А ты, смотрю, тоже времени зря не теряла!» Усмехнулся Кирилл, положив руку на коленку жены. «Вино все допила?» «Нет, вам еще оставила!» Алена расхохоталась, а Дима не мог отвести взгляд от темных кружочков на груди, проступающих сквозь халат. «Ты не поверишь, но Дима с Машей у нас, оказывается, экспериментаторы. Пошли по нашим стопам». «Да ладно!» Алена хлопнула в ладоши, привлекая внимание Дмитрия. «Серьезно? И как вам? Скажи, ощущения невероятные, когда на твоих глазах долбит твою девушку. Ой, не красней, знаю же, что невероятные». «Ну да, есть такое», – застенчиво признался Дмитрий. «Да ладно! Не стесняйся, все свои же!» Алена опять рассмеялась, беря из рук Кирилла стопку с водкой. Она влила в себя жидкость, даже не поморщившись. «Кирилл вон тоже сначала не особо стремился к подобным приключениям. Но знаешь, что его заставило передумать? Иметь во всех смыслах жену-шлюшку. Тебе же нравится смотреть на меня, милый, когда до этого меня драли другие мужики». «Еще бы!» Согласился Кирилл. Дима слушал внимательно, чуть ли не открыв рот. Даже не заметил сразу, как рука Кирилла уже оказалась под коротким халатиком Алены. «Более того, он сам теперь, можно сказать, меня рекламирует. Мы зарегались на разных сайтах, где вот такие же, как мы, жаждем острых сексуальных экспериментов. На всех сайтах разместил мои и свои фотографии». Алена встала, вышла ненадолго из комнаты, а потом вернулась с ноутбуком. Там на экране был открыт сайт с сотней фотографий. У Димы перехватило дыхание, когда Алена начала показывать ему фото. Она пролистывала фотографии в одежде, но подробно останавливалась на тех, где она была обнаженной. Дмитрий смотрел на ее голую вагину, идеально выбритую, красную и раздолбанную. На другом фото из влагалища Алены торчал здоровенный дилдо, а поверх него лежали чьи-то пальчики. Перед глазами Димы все поплыло от возбуждения. «Кирилл, дурачок, думает, что это он влияет на мою сексуальную жизнь!» Алена оставила на столике ноутбук, все еще с открытой страницей с фотографиями. «Но всем управляю я. Я раздвигаю ноги перед камерой. Я вставляю вибраторы в свою вагину и задницу. Я трахаюсь с другими мужиками. А Кирилл... Покажи, где ты у меня находишься?» Дима наблюдал пьяным взглядом, как его друг опустился на колени напротив ног своей жены, как стал вылизывать ее ножки, поднимаясь выше. Он покорно ждал, пока Алена не расставила ноги и не позволила ему вылизывать себе внутреннюю сторону бедра. Женщина потрепала его волосы, как холку собаки, пока его язык продолжил вылизывать ноги. Дима отвлекся, начал сам листать фотографии на ноутбуке. Алена была красивой женщиной. Камера передавала ее просто идеальной. Он остановился на фото с вибратором в ее анусе. Женщина для фото выгнулась так, что ее пальчики лежали на клиторе, пока вибратор, скорее всего, раздабливал ее дырочку. «Достаточно», – сказала Алена. Кирилл отстранился от ее ног. «Там есть фото, как я отсасывала одновременно троим. Ощущения незабываемые. Когда чужие мужики пихают тебе в рот свои штыки, а твой муж в это время фотографирует. Так что, Дима, привыкай. Мы, женщины, любим, когда вы, мужчины, слушаетесь нас во всем. И Маша эту истину понимает. Не удивляйся, если она перестанет допускать тебя к определенным участкам своего тела. Кириллу, например, я не разрешаю трахать себя взад. Но вот так, мой зад только для других». «Вы просто нереальные», – произнес Кирилл. «И такие крутые». «Ну а как же, так и есть». Алена удовлетворенно закинула ногу на ногу. «Кирилла дико заводит, когда ему что-то запрещаешь». Женщина прижалась к мужу, а тот обхватил одной рукой ее грудь. «Так что не бойтесь с Машей экспериментов. Девушка или жена-шлюшка – это нормально, это заводит. Сексуальные эксперименты еще никого не погубили. Если Маша хочет трахаться с другими мужчинами, не смей ее останавливать. Желает отсасывать им – не мешай. Желает глотать чужую сперму – это ее желание. А ты, Димочка, делай только то, что она от тебя хочет». Дима хотел, чтобы им руководила женщина. Только сейчас стал понимать, как его это заводит. Он точно кончил уже в штаны несколько раз во время рассказа Алены, но член так и не успокоился, все еще натирая в штанах. «Что, мальчики, ваши члены, наверное, скоро сведут вас с ума?» Алена расхохоталась, вставая с кресла. «Вставайте и идем за мной!» Женщина поднялась на второй этаж, зашла в спальню и села в кресло. Мужчины все это время следовали за ней, зашли в спальню и встали напротив Алены, ожидая, что она им скажет. Жена Кирилла закинула ноги на один и второй подлокотник, разводя их в разные стороны. Дима видел, что на ней нет трусиков, а промежность, идеально выбритая, была влажной. «Я многое не позволяю Кириллу», – говорила она, запуская свою руку под халатик и пальчиками начиная теребить свою промежность. «Чтобы другим доставалось максимально много. Мальчики, раздевайтесь». Дима охотно подчинялся приказам этой женщины. Они с Кириллом, пьяно пошатываясь, стянули с себя брюки и трусы, освобождая возбужденные члены. «Верхнюю одежду тоже», – недовольно проворчала Алена, проникая двумя пальчиками в свою вагину. Мужчины подчинились. «Ну как, Дима? Нравится смотреть, как жена твоего лучшего друга теребит свою вагину? Смотри, как она истекает соками». Дмитрий смотрел, рука невольно потянулась к возбужденной плоти. Ему нравилось, что чужая шлюшоватая жена командует им. И даже мысли о небольшом пенисе ушли на другой план. Дима и Кирилл продолжали стоять напротив растаявшей ноги Алены, ждали ее дальнейших указаний. «Кирилл?» Обратилась к мужу женщина, чьи пальчики все больше проникали во влагалище. «Не кажется ли тебе, что мои дырочки пора вымыть твоим языком? Встань на колени и отлежи мне, но так, чтобы мне понравилось». «А ты, Димочка, встань на четвереньки рядом. Кирилл, где мой ремень? Кожаный, который я так люблю». Кирилл передал Алене ремень, который она сложила вдвое, а сам опустился на колени и прижался лицом к ее промежности. Его язык начал вылизывать каждую складку своей жены по несколько раз. Кончик языка проникал внутрь, ища клитор и слизывая обильную влагу. Дмитрий встал на четвереньки рядом с креслом, на котором сидела жена друга. «Дрочите себе, мальчики!» На выдохе произнесла Алена. Дмитрий ощутил, как по его ягодицам ударили ремнем. Удар был не сильным, но боль он все равно ощутил. Это еще больше возбудило его. Мужчина дрочил рукой свой пенис и стонал каждый раз, как на его тело опускался удар ремня. «Ты, Димочка, чертов кобель!» Удар. Дима выгнулся в спине. Между ног Алены застонал Кирилл. «Скажи, смотрел на мои сиськи, которые просвечивали через халат? На мои соски, которые деревенели от твоего похотливого взгляда? Смотрел? Отвечай мне, чертов кобель!» «Смотрел», – на выдохе произнес Дмитрий. Внутри него все клокотало. Член стал каменным, напитанным возбуждением. «Каков молодец! Получи свою награду!» Алена силой обрушила на его спину два удара ремнем. Рука Димы невольно сжала его член, причиняя еще больше боли. «Твоя Маша – красивая, эффектная женщина, которая заслуживает лучших мужчин и самого лучшего секса. Ты согласен?» «Согласен», – застонал Дима. Если она захочет трахаться хоть с десятком мужчин одновременно, ты ей позволишь. Ты понял?» «Понял». Кирилл громко застонал между ног своей жены. Ее слова, которые она адресовала Диме, возбуждали его все сильнее. «Твой дом, твоя кровать, Димочка, принадлежат теперь Маше. Она имеет право приводить столько мужчин, сколько захочет. Ты согласен?» Удар плетью по ягодицам заставил Диму кончить, но он продолжал одной рукой держать свой член. «Согласен», – промычал Дмитрий, с трудом удерживаясь в положении на четвереньках. «Ты станешь рабом для своей шлюшки. Ты будешь выполнять любую ее прихоть. Будешь сидеть у ее ног, когда она прикажет. Будешь целовать ее ноги, когда она этого захочет. Будешь мыть ее своим языком после каждого любовника, который ее вытрахает. Отныне Маша твоя хозяйка, а ты ее верный раб. Повтори, Дима!» «Маша моя хозяйка, я ее раб. Я хочу этого», — на последнем издыхании произнес Дмитрий. «Я хочу быть у ее ног. Хочу ублажать ее своим языком, когда она этого пожелает. Я безумно этого хочу». «Молодец какой!» Алене стало трудно говорить, когда Кирилл ускорил темп работы языком. Она буквально выгибалась на кресле, сделав еще несколько неловких ударов ремнем по спине Димы. «Достаточно, Кирилл, встань!» Мужчина послушался, поднялся на ноги и отошел назад. Дима продолжал стоять на четвереньках рядом с креслом, пока Алена доводила себя до оргазма собственными пальцами. Она выгнулась в спине, ее ноги на подлокотниках задрожали. Комнату огласил громкий стон. Алена облизала пальцы, на которых осталась ее собственная влага. Кирилл смотрел на жену, дрочил себе, пока из члена не изливалась сперма. «Кирилл, принеси альбом с фотографиями», — приказала Алена своему мужу, который как был голым, так и ушел. «Дима, встань!» Дмитрий поднялся на ноги. Его маленький пенис болтался между ног, на которых оставались остатки его спермы. Алена присела на край постели, расстегнула халатик и помассировала собственные груди. Она улыбнулась Диме. «Ты понял, как должен вести себя с Машей?» — спросила она. «Понял, что теперь ее тело тебе не принадлежит. Только если сама она этого не захочет. Теперь ей надо беречь себя для каждого любовника, который готов доставить ей небывалое удовольствие. Вот так живет твой друг. Он больше не трахает меня, как в первый месяц нашей семейной жизни. Но если есть другая женщина, которая хочет, чтобы он ее вытрахал, так я только рада. Так вот мы, свингеры, и живем. Мы получаем столько удовольствия, сколько хотим получить». В спальне появился Кирилл, передавая жене альбом с фотографиями. Она пальцем показала ему на пол, куда он и присел, обхватив руками ее ноги. Женщина перелистала альбом, достав одну фотографию. Алена протянула фото Диме. «А вот и твоя шлюшка-девушка», — произнесла она. Дмитрий посмотрел на фотографию, вспомнив, что сделана она была во время отдыха в мае, до того, как они голыми купались в реке. Именно тогда их жизнь изменилась. Маша стояла у высокого дерева, а фотографировал ее, кажется, Кирилл. «Сядь в кресло, где сидела я». Дима выполнил то, что сказала Алена. Он смотрел на свою красавицу-девушку на фото, а член стал твердеть. «Представляешь, как сейчас другой дерет ее?» Алена улыбнулась, потеребив волосы Кирилла у своих ног. «Представляешь, другой мужчина, а может и не один, сейчас вдалбливает свои члены в каждую дырочку твоей девушки. А ты? А тебе остается только смотреть на фото, дрочить себе и кончать на бумажку. Давай, Дима, сделай это». Дмитрий смотрел на изображение своей девушки, представляя, как сейчас ее трахает другой. Его это унижало, но и возбуждало одновременно. Член окаменел. Диме было тяжело сдерживаться. Он кончил быстро. Сперма залила фото Маши. Алена удовлетворенно выдохнула. «Молодец! Хороший, плохой мальчик!» — произнесла она. Дима не помнил, как оделся. На брюках все еще оставалось влажное пятно от спермы, когда он раньше увидел Алену в халатике с проступающими сосками. Жена друга до сих пор была в этом халатике, только теперь он даже не скрывал ее груди с набухшими красными сосками. Рядом стоял Кирилл, все еще голый, с покрасневшим, но довольным лицом. Друзья провожали Диму до двери, когда Алена протянула ему фото с Машей. На бумажке сперма уже слегка подсохла, но оставались влажные отметины. «Носи это фото всегда с собой», – произнесла женщина, когда Дмитрий забрал из ее рук фотографию. «И не забывай то, что произошло. Ждем тебя еще в гости, Димочка». Дима уходил от друзей с множеством разных мыслей. Его спина и ягодицы еще болели от ремня Алены, но он думал о другом. Если бы на месте жены Кирилла была его Маша, то унижала бы она его сильнее.